Нефилимы следили за равниной. Беглые рабы их не интересовали, они занимались выслеживанием новых. Появившиеся в их поле зрения живые души, воры или стайка дикарей, быстро переселялись в бараки невольников. Поэтому они стояли спиной к Андеру, лишь время от времени оборачиваясь, чтобы бросить взгляд в сторону гор. Да и чем мог угрожать им какой-то жалкий беглец? Все это было похоже на игру в прятки. Только проигравшего ждала верная смерть, нескорая и мучительная. Андер хорошо помнил детские игры. Он с напряженным вниманием следил за детьми, искавшими его в кустах и в зарослях в высокой траве и в камышах по берегам ручья. Чудесное было время. Его редко брали в игру, только когда не хватало участников. Но он наслаждался от души. Прятался обычно в куще густов под старыми бревнами. Его так подмывало громко рассмеяться, окликнуть преследователей. Почему? И сейчас еще он не утратил ощущения собственного превосходства над окружающим. Нефилимы могут его и не обнаружить в кустах, но необходимо пробраться мимо них незамеченным. Иного пути к равнинам нет. Обходить их некогда. Скоро рассветет, появятся другие солдаты. Случайная встреча, и все пропало. Да еще и луна. Кроме того, почти невозможно проползти через сухой кустарник бесшумно. Увидит или услышит. И вот он крадется, осторожно отодвигая веточки и камушки. Теперь сидит в шиповнике. Сколько у него осталось времени? Он направился к лачуге, сдерживая дыхание, вслушиваясь и всматриваясь, то и дело останавливаясь. Даже два десятка шагов. Громадное расстояние, если его нужно преодолеть ползком, по сухой траве и сквозь колючие кусты. Хрустнет ветка или случайно окажешься на открытом месте, и ты погиб. Наконец инстинкт приказал ему остановиться. До хижины еще больше десятка шагов, но все это пространство заросло высохшей на солнце колючкой. Андер поднял голову, осмотрелся. Другого пути нет. Он притаился на краю заросли кустарника. Надо искать выход. И поскорее. И так уйма времени потеряно. Луна по-прежнему висит в небе. Но звезда царица уж опускается к горизонту. Скоро и солнце взойдет. Мальчиком Андер каждую ночь пас косуотчим. Звездное небо помогало ему бодрствовать. Старухи и селения считали звезды предвестниками злого рока и несчастья, но одинокому пастуху, которому козы заменяли товарищи, казалось, что на ночном небе живут его настоящие друзья. И не самодовольные крестьяне, нет, там обитали королевы и герои, красавицы и злые духи. Мальчик, которого в семье считали чужим, общался с ними на равных. Андер смотрел вверх сквозь спутанные ветви кустарника и вспоминал, когда в последний раз он видел звезды. Снова взглянул на звезду-царицу и нахмурился. В последний раз он смотрел на нее в ту ночь, когда его схватили нефилимы. Теперь он понимал, что только на свободе сможет вновь ощутить красоту и величие звездного небосклона. Многое может измениться за одну ночь. Они были еще мальчишками, хотя воображали себя взрослыми. Позднее лето, луна почти полная. Они расположились у подножия иссохших холмов, как раз к югу от небольшой возвышенности, которую у них называли сторожем. Весь день безуспешно тыкали в воду заостренными палками, но рыба поспешно увиливала от неуклюжих охотников. Трое его товарищей сердились на него за это.